Филиста. Спиридон Мартыныч Кторов был директором конторы главзагод снабсбыт зерно. Стал он им не так давно. Невысокий, средних лет, крупный лоб, красив, брюнет, вечно выбрит и отглажен, а в плечах косая сажень. Кабинет его рабочий был обставлен ладно очень. Стулья, стол довольно скромный, книжный шкаф, диван огромный, в коже дверь, на ней запоры, на окне глухие шторы. Письменный прибор дородный и сифон с водой холодной, а в приемной секретарша, лет 17 или старше. Месяц-два они старались и с почетом увольнялись. День от силы проходил, новый ангел приходил. Было так и в этот раз, о котором мой рассказ.